Глава 25. «Ведьма, ты всю душу из меня вытрясла!» – рычит Хайсам, прижимая меня спиной к только что захлопнувшейся за нами двери. Мужчина алчно впивается в мой рот своими жаждущими губами, мигом вытесняя все связанные мысли из моей головы. Придерживая одной рукой за горло, он словно пьет меня, не давая мне ни единого шанса проявить хоть какую-то инициативу. Второй рукой гладит поверх футболки, сжимая, выкручивая мне соски, отчего я то и дело всхлипываю ему в рот. Но хищник лишь довольно рычит, глубже забираясь в мой рот своим юрким языком и начиная им свою бесстыжую игру. Происходящее настолько пошло и вульгарно, что от охватившего возбуждения у меня просто подгибаются ноги. Его язык, скользящий вокруг моего, наравне с чуть придушивающей меня за горло рукой, делает со мной что-то невообразимое. Я беспомощно дрожу и закатываю глаза, как никогда ощущая его власть над собой. Впиваюсь ноготками в его плечи в попытке удержаться на ногах, но все равно начинаю беспомощно скользить вниз по стене. «Куда это ты, куколка?» Хрипло смеется он, мигом закидывая меня на плечо и неся к кровати. «Я только начал». Смачно шлепая меня по заду, говорит Хайсам, сбрасывая меня на кровать и рывком срывая с меня свою футболку. Отправляет свою следом и, наконец, расстегивает ширинку на своих брюках, являя на свет свой каменный член с блестящей от смазки крупной обрезанной головкой. Мой рот мигом наполняется слюной от желания слезать эти подношения, но я все так же лежу, распластавшись на постели, голодными глазами наблюдая за тем, как он стаскивает с себя джинсы. Отбросив их в сторону, Хайсам мгновенно нависает надо мной, обхватывая меня своими сильными руками. Его поведение вдруг изменилось, сменив нетерпеливое возбуждение на странную тягучую нежность. Глядя в его горящие глаза, я провела руками по его груди, задевая напрягшиеся бусинки сосков. «Почему у тебя нет татуировок?» – задала я давно мучивший меня вопрос. «Не считаю необходимым пачкать свое тело, показывая лживую мужественность. Многие считают, что, наколов себе что-то устрашающее, станут сильнее и могущественнее». Усмехнулся Хайсам, наконец наклоняясь и начиная дразняще щекотать мою шею губами. «Странное наблюдение», – вздохнула я, наслаждаясь его неторопливой лаской. «Хочешь, чтобы я что-то о себе набил?» Спросил он, шире раздвигая мои ноги и потираясь головкой члена мою изнывающую по нему киску. «Хочу, чтобы ты прекратил болтать и сделал уже со мной что-нибудь», простонала я, выгибаясь в его руках. «Вообще-то это ты начала разговор», ощутимо прихватывая кожу между моей шеей и плечом, прорычал он, заставляя меня ахнуть от прострелившего меня желания. «Как же ты одурительно пахнешь, куколка!» Я лишь выгнулась в его руках, ожидая дальнейших действий со стороны своего мужчины. Мелькнула мысль оседлать его самой, но я решила отложить это для второго раунда. Сейчас мы оба были слишком нетерпеливы для долгой игры. Нам обоим нужно было сбросить напряжение этого дня через секс. Чувствуя его твердость, я сама потерлась об него, выписывая бедрами восьмерки и заставляя Хайсама буквально зарычать от удовольствия. Его член идеально скользил напротив моей истекающей соками киски. Наконец, потеряв терпение и подмяв мое тело под себя, он вошел в меня одним точным движением, пронзая собой, начиная одержимо двигаться, держа меня за ягодицы и грубо трахая, словно единственной его целью было кончить. Действуя резко и жестко, я лежала на спине, раскинув руки и вцепившись в простыню, пока Хайсам лизал мои соски, не прекращая быстрых движений своих бедер. Он не оставлял мне ни единого шанса на ответные действия, работая надо мной, как отбойный молоток. Мне было бы больно, не будь я так заведена. «Хайсам!» – выкрикнула я, изгибаясь в его руках от сладкой муки, что охватило мое тело. «Пососи их!» – взмолилась, желая почувствовать его рот вокруг своих болезненно воспаленных от движения его языка сосков. Он тут же выполнил мою просьбу, вбирая в рот только что вылизанный сосок и с силой начиная его сосать, отчего тысячи иголок пронзили мое тело, посылая импульсы прямо в мою обрабатываемую им киску. «Ах, да!» Выкрикнула я, стоило ему задеть сосок зубами. Как же это было сладко, слаще всего испытываемого мной в жизни. «Какая же ты охуенная куколка!» Пророкотал хищник, переходя к обделенному его вниманием второму соску. «Драл бы тебя сутками напролет!» Схватив за ноги, он буквально сложил меня пополам, задрав их к моей груди и начав с удвоенной силой вбиваться внутрь меня. В такой позе он входил особенно глубоко, достигая какой-то особенно чувствительной точки внутри меня. Пытаясь подстроиться под его жесткие толчки, я чувствовала, что снова уплываю из реальности, чего делать не хотела. Мне хотелось остаться в сознании и прочувствовать каждый момент этого безумия. Дотянувшись до его плеча, я поцеловала его, затем куснула, сразу же заглаживая укус языком, отчего он, зарычав, начал буквально вколачиваться в меня, взревев, как раненый зверь. «Да, именно этого я и хотела, чтобы не только мне самой потерять способность ясно мыслить». «Вот так». Оперевшись на руки, он продолжал двигаться надо мной, словно одержимый. «Чёрт!» Вскрикнув, я кончила, запрокидывая голову и чувствуя, как оргазменные судороги распространяются от клитора внутрь моей обрабатываемой его членом киски. Утратив контроль, я замотала головой, желая прекратить эту пытку, ведь каждый его последующий толчок возносил меня все выше, продлевая мой оргазм и делая его невыносимым и болезненным. Но он и не думал останавливаться, схватив меня за шею и все еще продолжая двигаться во мне. «Хватит!» – вскрикнула я, чувствуя, как заменили ноги, прижатые к груди, а сердце готово выскочить из груди от напряжения. «Хватит будет, когда я скажу!» – прорычал он, давя на меня своим весом и грубо целуя в губы. Я содрогнулась от его напора, чувствуя, что задыхаюсь, не в силах справиться с эмоциями. Откуда только в нем столько самообладания? «Я могу трахаться часами, не кончая, куколка!» Словно угрожая, пророкотал он, отрываясь от моих губ. Испугавшись, я попыталась отстранить его от себя, не понимая, что на него нашло и почему он снова ведет себя, как тот хищник, которого я боялась в самом начале наших отношений. «Расслабься и отпусти себя!» Приказал он, фиксируя меня на месте. «Мне больно, я больше...» Последние слова утонули в моем вскрике, когда я содрогнулась в очередном оргазме. Наверное, мои стенки настолько сдавили член Хайсама, что он, приглушенно выругавшись, кончил следом за мной, буквально затопив меня своей спермой. «Блядь!» – выругался он, переворачивая нас так, чтобы не давить больше на меня своим весом. Распрямил мои ноги, устроив их у себя по бокам, и все еще находился внутри меня своим полностью неопавшим членом. «Я тебя сегодня заезжу, куколка!» – пригрозил он мне, жестко шлепая по заду и тут же разминая обожжённую ударом кожу. «Можешь даже не просить пощады, твоя киска ответит за каждый косяк, начиная с таблеток и заканчивая твоим внезапным исчезновением». Черт, кажется, милый Хайсам, который был сегодня со мной днем, исчез, и на его место вернулся старый, ненасытный, жесткий хищник, в чьи руки я попала изначально. И почему меня это больше не пугает?